самолично опечатал дверь, приказал никуда не отлучаться из центра и, ничего не объясняя, тут же уехал. Оставшись без отвлекающего горчишника, Гилий вспомнил о Суглобовой. Он пошел к ней в бокс, но там ее не оказалось. Заглянул в отсек, где была женская раздевалка, нашел кабинку Марианны и обнаружил ее служебную униформу. Тогда он позвонил на пропускной пункт и получил справку, что Суглобова по причине плохого самочувствия, подтвержденного медиком, покинула центр. Гелий велел личной охране немедленно съездить к младшему лейтенанту на квартиру и доставить в центр в любом состоянии. Те самые охранники, что блестяще выкрали слухача, вернулись через 3 часа с пустыми руками. Они сумели выяснить, что Суглобова заехала домой, собрала сумку с вещами, заявила родителю-генералу, будто на службе объявлено казарменное положение, и с тем отбыла в неизвестном направлении. Влиятельный и могущественный папаша организовал стремительную проверку всех ее знакомств и связей, а также вокзалов и аэропортов столицы. Однако капризная генеральская дочка сбежала, не оставив никаких следов. Глава 11. Золоченый кубок. 1995. Усть Маега остро и сильно напомнила ему студеницы, некую затерянную в репейских древних горах страну, существующую вне времени и пространства. И если тот провинциальный городок запомнился как хрустальная от сосулек Берендеевка, то здесь пахнуло летним зноем и мощным, вездесущим запахом меда, который продавали на каждом углу в сотах и стеклянных банках, привлекая покупателей игрой на гармошках. По крайней мере, так показалось в начале. И только набродившись по улицам поселка, Бурцев понял, что это не звуковая реклама, а занятие более основательное и дорогое, чем товар. В студеницкой молчаливой покойной жизни и в здешней крикливо-музыкальной было много общего, но неуловимого, неподвластного разуму, как всякая связующая тонкая материя. Внешнее же различие тут было налицо, выпирало на каждом шагу. Большая часть мужчин самого разного возраста носили бороды, что говорило о закоренелой старообрядческой традиции, и что сейчас было весьма кстати, потому что Бурцев с взматеревшей растительностью на лице сразу же вписался в среду. Почему-то вспоминалась Ксения, точнее ее бордовый атласный покров, и была полной уверенность, что здесь с ним никогда и ничего не случится дурного. Единственное, что вводило Бурцева в недоумение, почему этот поселок, стоящий на перекрестке рек, называют страной дураков. Теперь нечего было и думать о легальной проверке сообщения человека, написавшего в генпрокуратуру письмо под псевдонимом Тропинин, и официальная версия, придуманная Фемидой, уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, летело напрочь. Люди Скворчевского наверняка уже были здесь, и объявись Бурцев в Усть-Маеге хоть под каким предлогом, они выйдут на него гораздо быстрее, чем незримый, но где-то тут обитающий аноним. Утешала лишь мысль, что размякший в своем генеральстве Скворчевский завалился на вербовке Бурцева. В спецслужбах такие провалы, влекущие за собой скандал, обнародование действий, не прощались, будь ты 7 пядей во лбу. Спецоперации на то и секретились, чтобы общественность ничего о них не подозревала. К тому же удостоверение Скворчевского, которое Бурцев успел засунуть в носок в момент захвата, попало в руки милиционеров из вневедомственной охраны. А им языка не удержать.